Йо, здорово, чуваки, это Сергей Гамма, это подкаст «Тупый недельник» за 24 июля 2017 года. What's up, пацаны, как дела? Как прошли ваши выходные в это жаркое лето? Ну, тем более, что опять же конец месяца, бабки у всех заканчиваются, вот. Ну, вы держитесь, пацаны. Вы держитесь, опять же, если нечего делать, слушай мой подкаст, а потом после этого думай, чем же тебе таким заняться, чтобы в следующий раз у тебя были бабки к 25 числу, вот, а не сидел, не слушал всякий бред в интернете. Чувак, я не настоящий доктор. Это комедийный подкаст, если тебе тут все нравится, тебе все тут устраивает, это отлично. Если тебе кажется, что тут слишком много каких-то идей и планов, то ты уже слишком глубоко копаешь. Вот. И если у тебя настоящая депрессия, то пожалуйста, пожалуйста, обратись к доктору, обратись к врачу. Я не настоящий доктор, вот. Я не настоящий медик, я вообще не медик, не настоящий, не фейковый. Вот. Ну ладно, тем не менее, WhatsApp, как дела? Чем я занимался, что у меня, вот. Я в этом подкасте обычно рассказываю раз в неделю, как прошла моя неделя. Что я видел, что слышал, что произошло, чем я питался, какой был стул. Вот, ладно, подкаст записываю сам, потому что люди лишние вокруг нахер не нужны, правильно? Я с тобой согласен, чувак, нахер нам лишние люди вокруг. С этой мыслью в прошлую пятницу мы с корешами решили отдохнуть на природе. Короче, план был такой, выехать... пятницу. План был такой, выехать в пятницу к обеду куда-то в лес, в сторону какого-нибудь большого водоема, подальше от Киева, километрах в 100, и там торчать аж до понедельника. В принципе, чем мы и занимались. Вот. Но, естественно, только как обычно это происходит, хотели встретиться в пятницу в обед, встретились где-то часа в 3. И встретились тоже, слышишь, я же вам рассказал, да, как я обычно езжу отдыхать на природу. Вот, если я не за рулем, то я стараюсь начинать отдыхать еще из города. То есть я только сажусь к водителю в машину, я сразу открываю пиво, еду, пью пиво. Грубо говоря, выехали из города, я обычно уже 2 бутылки пива выпиваю, и это все, что мне нужно. Вот. Потом я дальше не продолжаю обычно бухать. В этот раз было все еще интереснее. Я только встретился, меня угостили кексами смерти. Вот, кексы смерти. Это кексы, после которых часа через 2 наступает смерть. Поэтому и ты начинаешь видеть демонов, богов и вообще всех, кого ты хотел и думал, и только подозревал, а не в комиксы читал. Они все начинают приходить, вот. Короче говоря, меня этими кексами накормили только я. Короче, я их влупил только перед выездом. И они обычно часа 2 проходят перед тем, как начинается первый акт. А мы... Потом еще заехали в магазин, типа там в какой-то, понял, там собрались пока, потом собрались все машины, потом мы выехали из города, потом на выезде из города встретили еще одну машину с нашими корешами, и потом уже начали двигаться к лесу. Короче говоря, реально на природе я оказался часа где-то через 2, и уже состояние было такое, как будто бы я все время чуть-чуть покурил, понял, каждые 2 минуты, как будто бы только что чуть-чуть покурил, вот, и короче, и в таком состоянии выбирали место, ну, кстати, выбрали офигенное место, в этот раз... Мы остановились не глубоко где-то в лесу, а выбрали местяк поближе к воде. Нормальный берег на берегу, потому что, ну, я не знаю, я не крокодил Данди, но, по крайней мере, так рассказывают, что если становиться ближе к воде и там не стоячий воздух, то вода, ой, воздух от воды будет отгонять комаров, и, в принципе, в этот раз так и случилось. Тусовка у нас была человек, наверное, около 30, мужчин и женщин, ну, в основном, правда, в основном мужчин и женщин было немного. И женщины обычно, в принципе, если честно, если не ошибаюсь, по-моему, была только одна девушка, одного кореша, ну, ты понимаешь, что это значит, да, это значит, что они только недавно встречаются. И потом еще под конец второго дня заехала подруга другого друга, поздравить его с днем рождения, вот она вообще хотела заехать к нам, типа, на природку, там, типа, на часок, на 2, на 3, заехала, вкусила наших кексов смерти и осталась там в лимбо с нами еще часов на 14. Вот, так вот и тусовались. Вот, обязательно были в тусовке дети, потому что, слушайте, ну, нахера им вот это сеть дома, спиннеры крутить, не знаю, там еще читать новости про ИГИЛ или программу, что-то, потому что у тебя обязательно дети такие гении, что они тебе какую-то компьютерную программу напишут и миллион долларов заработают. Да, чувак, на природу нужно брать с собой детей, не так уж там и страшно. И самое главное, они учатся быть полезными, потому что, ну, слушай, если реально 30 человек, из них половина опиздошены, то даже дети начинают понимать, что иногда, там, знаешь, пошел пописать, а когда возвращаешься, то приносишь в лагерь какую-то палку, типа, ну, типа бревно, дрова какие-то, понял? Плюс, дети в компании в лесу обычно, они этого не знают, но ну реально их жрут все комары. Короче, обязательно берите детей, потому что комары нападают на них. Меня комары почти не покусали. Вот, если тебе кажется, что я сижу сейчас чуть-чуть чешусь, да, действительно, чуть-чуть чешусь, левой рукой правую ногу. Ну и все, это все, что у меня сейчас чешется. Вот, обычно, если ездить на природу без детей, то я обычно получаю самый младший, и жрут комары только меня. Я уж не знаю, там у кого там какая кровь, какая у тебя белая кровь, какая у тебя группа крови. А реально, по-моему, комары просто нападают на самого младшего, вот, и на самого, типа, беззащитного. Ну, что ты будешь делать? Вот такая вот цена отдыха на природе. Вот. Зато круто отдохнули, классно. Послушали музыки, там, позагорали, там, побегали с собаками, наржались, естественно, там. Плюс, чувак, реально была хорошая погода. Вот. Нам там прогнозировали какую-то жару, ад и духоту, а на самом деле была просто шикарнейшая погода. В ночь с пятницы на субботу я всю ночь провел, в принципе, в шортах и в футболке, то есть вообще не было холодно. Вот. А с субботы на воскресенье уже пришлось одеть, одел там штаны какие-то, там ботинки уже накинул, там кофту какую-то уже теплую одел, потому что реально было прохладно. И опять же, если честно, в первую ночь я еще кексов обожрался не сильно люто, а на вторую ночь кексов объелся так, что действительно вторую ночь провел реально в лимбо. Если первую ночь мы там ходили, я истории рассказывал, кто-то истории рассказывал, мы ржали там. Вот у нас тусовка обычно какая? Вот ты, я не знаю, первый раз ты тут или нет, меня зовут Сергей Гама, я стендап-комик из Киева, из Украины. Вот, соответственно, когда я с друзьями тусуюсь, и единственные друзья, которые у меня теперь остались, это люди, которые меня понимают, меня любят, и они знают, что у меня все время рот не закрывается, потому что я профессиональный клоун, типа. Вот, короче говоря, так и работали. Вот, рассказывал истории, мы все ржали, кто-то рассказывал истории, я ржал, что-то записывал, там даже в компании был кореш, как он называется, скажу, рукопашник, блядь, этот рукопашник, сука, мне, блядь, все руки, блядь, выкручивал, потому что, опять же, я у нас в компании, судя по всему, после него самый спортивный, вот, а что еще будет рукопашник делать, когда напьется или там наестся кексов? Естественно, тебе уже хочется с кем-то по-дружески побороться, вот, так что у меня сейчас реально на руках такие синячки, понял, типа как от маленьких засосов. Вот. Ну, это просто зацепа, знаешь, там тебя когда за руку хватает. Опять же, чувак, это повезло, что это мой друг. Был бы это не мой друг, я бы к человеку, блядь, на километр не подошел, пиздец. Вот, ну, короче, вот так вот мы примерно и отдыхали. Мы с собой взяли палатки, мы с собой взяли кучу машин, мы с собой взяли генератор, мы с собой взяли одну небольшую такую палатку, в которой, знаешь, обычно пиво продают, ну, типа как навес. Вот. Ну, у нас там была диджейка. То есть я примерно тебе описываю сейчас наш лагерь, как он стоял, чтобы ты понимал дальнейший ход развития событий. В общем, стоим мы, грубо говоря, на берегу, довольно крутой берег. Крутой берег – это значит, что реально подход к воде только по крутейшему спуску 4 метра вниз и где-то полметра вперед спуск. Понял? То есть довольно реально крутой спуск. Спуск, ну, слава богу, он хотя бы песчаный, и в какой-то фан из себя этот обрыв предоставлял. Потом, когда мы уже, типа, протрезвели и на следующий день, уже просто, типа, спускались по этому спуску вниз, а потом выбирал, ну, по крайней мере, я чем занимался. Я спускался вниз на этот, типа, подход к воде, ну, типа, на пляж, а вверх выбирал себе, типа, самый неудобный, самый сложный путь. Вот, и в итоге реально расколбасил этот весь берег, ну, потому что, опять же, лезешь на всех четырех лапах вверх почти по отвесной песчаной скале, хочешь, не хочешь, по-любому перед собой что-то копаешь, по-любому начинаются какие-то обвалы. Вот. Ну и опять же, знаешь, слушай, это когда ты там с родителями куда-то ездишь, типа на крутой берег, тебе родители говорят, не подходи к берегу, а то он обвалится. Вот. А когда ты поехал со своими корешами, вы как подходите к крутому берегу? Естественно, чувак, естественно, мы занимались тем, что мы обваливали берег. Но мы это делали не как ребенок, подходит и двумя ногами прыгает на краю. Вот, мы брали сначала лопату, слазили на берег, подкапывали, потом кто-то кого-то брал за руки, ну, допустим, там, меня кто-то берет за руки, а я подхожу и начинаю одной ногой бить по краю берега, чтобы он обвалился. Ну, честное слово, чувак, короче, отдыхали как могли, зато не бухали, зато детям не мешали, потому что стоял наш лагерь, потом, грубо говоря, на север по берегу стоял лагерь алкоголиков каких-то, а еще дальше от них стоял какой-то лагерь, мы когда ехали, нам вначале показалось, это, блядь, цыганский табор какой-то, понял, едешь реально тусоваться в лес, там ночью собираешься ходить, типа, обожженный, там, пьяный, везешь с собой колонки, музыку, там, генератор какой-то, машины не собираешься замыкать, приезжаешь, типа, в лес на природу, а там реально какой-то цыганский табор, понял, со всеми этими вагонами там какими-то, такими ушлыми чувачками загорелыми, вот, а потом оказалось, что это всего лишь какой-то детский лагерь, понял, там, типа, детская, не знаю, ну, какая-то, блядь, не пионерский лагерь какой. Короче, какой-то, блядь, детский цирк на выезде. Не знаю, может быть, там, может быть, действительно это детский цирк. Я не знаю, мы к ним не подходили. Потому что, опять же, между нашим лагерем и детским этим лагерем было не только расстояние метров 500 по кривому берегу и по лесу. То есть мы их не видели, мы их не слышали. Но от нас до них еще, чтобы добраться, нужно было, знаешь, как в компьютерной игре, нужно было пройти по тропинке через лагерь троллей и алкоголиков, а между ними, между них, мимо них, точнее, было сложно пройти так, чтобы не начать с ними бухать. Вот, поэтому туда мы с ними особо, точнее, туда мы не ходили. Один друг только туда раз прошел, говорит, там, блядь, какие-то лютые алкаши сидят, невозможно отбазариться, чтобы не выпить с ними рюмочку. Вот и все, в ту сторону мы не ходили. А на юг по берегу практически сразу начиналась поляна, а потом был какой-то лесок метрах в 400, и там уже сидел, висел другой лагерь. Вот. Ну, мы типа думали, там, тот лагерь там, наш лагерь тут, так, в принципе, отдыхали. Ночью, чтобы ты понял, первая ночь, типа, играет музыка. Музыка у нас играет не агрессивная, понятное дело, потому что у нас в лагере тоже дети, и дети там, не знаю, типа, лет 12-14, то есть не типа там, не 20-летние дети, понял, которые там траву уже нашу курят. Короче говоря, тусовались, что-то стоим, типа, с корешем там ржем, понятно, слушаем музыку, смотрим на небо, опять же, очень красивая была погода, потому что вокруг, я так понял, вокруг этого места, где-то там, ну, вокруг все в радиусе, были, блядь, какие-то, то там какая-то гроза, то еще какая-то, ну, там, в километре там гроза, там в километре гроза, там какие-то спутники пролетают, луна очень красиво светила, луна светила так, что получается, в одну сторону ты смотришь, ты видишь Киевское море, а в другую сторону ты видишь лес, луны реально не видно, но из-за одного угла как бы залива, из-за леса, реально светит луна, но ты саму луну не видишь. То есть такое, знаешь, очень прикольное, очень интересное освещение было. И вот мы, короче, с корешами висим, тусуемся, смотрим на все это освещение. А, еще ночью, так как мы стояли, лагерь у нас был на краю, грубо говоря, обрыва, ну не совсем на краю обрыва, но типа до края обрыва было недалеко. Вот, вообще у нас лагерь стоял в каком-то таком импровизированном полустационарном каком-то, типа там беседки, знаешь, какие-то сделаны там, ну не беседки, типа столик сделан, стулья какие-то, ну видимо кто-то до этого сделал, ну вот причем сделал кто-то эти столики, стулья, потом, судя по всему, на этом месте до того, как пришли мы, там рыбак повесился или что-то случилось, потому что реально была кепка рыбака висела, такая, знаешь, смешная, и был прибит к дереву поплавок, причем агрессивно прибитый. Еще лежал батон, который свежий батон, закрыт в целлофановом пакете. Понял? То есть это именно, чтобы птицы прилетали, злились, бесились, бились башкой в пакет и улетали. Понял? Или там, не знаю, или, блядь, короче, хер знает. Не знаю, может быть, кто-то, конечно, место так занял. Вот, но мы приехали, никого нету, типа, классное место, мы его и заняли. Вот, и ночью, так как не видно этот обрыв, ну, очень сильно, потому что все-таки горит костер, это, ну, ты на костер смотришь, он яркий, потом отворачиваешься, и, в принципе, ты, может быть, не сразу видишь, что там, знаешь, за костром в 5 метрах обрыв. Вот, и у одного нашего кореша были с собой какие-то фонарики такие, знаешь, размером как конфеты M&M's, желтые такие, просто они без проводков, без ничего, просто такие вот конфеты M&M's, и каждая сама по себе светится. То есть там какая-то там, не знаю, о, блин, соя, у меня кто-то шумит под дверью, там, блядь, опять какие-то бомжи, сука, холодильники ломают, не обращайте внимания. Давай, давай, бей, блядь. Бум-бум-бум-бум. Ладно, короче, отвлекайся. О чем я рассказываю? Рассказываю о том, что я хотел подсветить край, грубо говоря, край нашего лагеря и этот обрыв. Я хотел этими фонариками подсветить, разложить их так, чтобы, знаешь, чтобы было видно, где, как бы, типа, где кончается территория лагеря. Но реально, когда их расставил, то, когда смотришь на это ночью, то не видно, что это край обрыва, и кажется, что это как раз начало какой-то дорожки. И так и хотелось подойти и посмотреть, что это за дорожка реально. То есть можно реально чуть-чуть напившись и накурившись подойти к этой дорожке было, не заметить, что это реально обозначение края обрыва, а не начало дорожки. И туда куда-то уйти, понял, к бобрам. Вот, поэтому дорожку эту мы убрали. Вот, а оказывается, не надо было убирать. Короче, слушай, стоим. Знаете, сори, что реально шум какой-то. Если кто-то будет жаловаться на то, что у меня на фоне тут кто-то чем-то бьет, то реально это, блядь, бомжи у меня под окнами шумят. Закрыты окна, закрыто все, но все равно они шумят. Короче, у меня, видимо, какая-то карма, чтобы кто-то шумел. Короче, стоим мы с пацанами, тусуемся, стоим с корешем, слушаем музыку, где-то час ночи, не час, где-то часа два ночи, играет музыка, летают спутники, летают звезды, короче, красота и капец. Вокруг только друзья, ты в 100 километрах от Киева, там, понял, в 300 метрах от ближайших людей, которых ты не знаешь. То есть реально, ну, в принципе, как еще на природе отдыхать? Правильно, нужно становиться подальше от всех и просто отдыхать, ржать, кричать, что угодно. Хочешь материться, матерись, ради бога. Хочешь говорить по-французски, говори по-французски. Вот, и вот это мы стоим, типа, с моим другом, там, что-то ржем, слушаем музыку, и тут, бац, нарисовывается какой-то персонаж между нами, типа, шо, пацаны, о, как, классная музычка, висите, да. Я понимаю, что какой-то, блядь, нарисовался дядька такой, лет, наверное, 35-36, по виду, блядь, стопудово мусор какой-то, потому что, ну, знаешь, причем мусор, и, судя по всему, он, наверное, хотел в какое-то элитное подразделение поступить, но туда не поступил, и тренироваться продолжает, но хавать много ему не дают. Поэтому он такой, знаешь, типа, как бы в форме, ну, я имею в виду не в смысле в мусорской форме, в смысле в хорошей физической форме, он такой стоит, что-то там, классная музыка, вот. Короче, якобы тип подошел с соседнего лагеря, типа, попросить нас, блядь, слушай, как они шумят, сука, пиздец, короче, ладно, не об этом. Подошел тип попросить сделать музыку чуть потише. Вот, но при этом подошел, знаешь, не так, типа, о, ребята, мы тут это, короче, начал что-то там, ой, классная музыка, трансец, а мы такие поржали, говорят, да какой же это трансец? Ну, у нас реально играет не транс, потому что транс это... Ну, не знаю, типа того, вот, даже еще быстрее. Вот, у нас какой-то психоделик чиллаут играл, то есть такая спокойная музычка, красивая, да, понятное дело, время от времени и барабан там просыпался в этом треке. Вот, но, в принципе, негромко играл, и у нас даже в нашем лагере наши дети спокойно спали, при этом они не жали о наши кексы, они просто спали... замерзшие возле костра и кормили. А, дети отгоняли комаров, точно. Вот, короче, подошел этот что-то типочек, там начал там это, ой, вы могли бы там чуть потише сделать, а то там типа у нас там что-то дети спят, там это, на пару доцепил. Ну, при этом, блядь, чувак пришел, типа, слышишь, чувак, если ты хочешь вы... Вот, я, вот слушай, какая тяжелая жизнь у мусоров, блядь, ты именно выехал, хер знает, ты так хотел отоспаться, ты уехал 100 километров от Киева, выехал куда-то, заехал в лес, и вот если бы еще мы чуть-чуть, вот если бы еще тише сделали, было бы вообще офигенно, вот, а так просто пиздец. При этом, чуваки, я же вам говорю, что я не знаю, где они стояли, мы действительно проверяли место, вокруг походили, я тупо не видел никакого лагеря ближе к нам, чем 300 метров, вот, и тот лагерь, который там типа в 300 метрах, я тоже там типа ночью ходил прогуляться в ту сторону. Там они точно так же куролили себя, орали, у них там музыка играла, и вообще они себя реально вели, как алкоголики на природе. То есть, слушай, если видишь, что на природе люди шумят, то это алкоголик. Если на природе люди не шумят, но им хорошо, то это наркоманы. Правильно, как у нас еще, видимо, судя по всему, этот мусор так, блядь, и подумал. Поэтому подошел, начал что-то там. Хорошо, что он подошел ко мне и к моему другу, потому что он, грубо говоря, напал на самую первую линию обороны, на первую линию обороны нашего лагеря, он напал на комиков. Вот, мы с ним на юмор так все свели, типа, тогда сделаем тише, ха-ха-ха, там он там что-то, он попытался что-то пробить, типа, там, да с какие у нас батарейка, типа, что мы там, чего мы объелись, что мы такие веселые, мы, типа, знаешь, я ему говорю, опять же, мне похуй, что это, блядь, мусор в лесу, пиздец, что он мне сейчас пизды даст, во-первых, блядь, хуй бы он мне пизды дал, во-вторых, даже бы если он начал бы там руки поднимать, бля, он просто не понимал, какие люди в темноте сидят в нашем лагере, вот. Ну, короче, тем не менее. Опять же, тоже рукопашник, понял? Вот. Ну, короче, мы с ним все на юмор свели, поржали, ну, знаешь, он там начал какие-то вопросы задавать, там, типа, мол, почем вы? Я ему говорю, блядь, дядя, ну, говорю, что за провокационные вопросы? Говорю, в лесу хорошо, красиво, весело, то стоим ржом, то спутник пролетит, то, блядь, какой-то цыган пробежит. Вот такой, опять же, по поводу цыган, у нас в компании было две большие собаки, вот. Короче, этот тип ушел, я хотел сказать о том, что не надо было, наверное, выключать и убирать эти фонарики с края обрыва. Лучше бы он зашел к нам в лагерь, погулял бы сам, там где-то бы утопился. Вот, мы бы ему еще потом бы кекс какой-то предложили, вот. А вообще, чуваки, если вы видите в лесу людей, которые висят, отдыхают, то не надо просить их сделать музыку тише, если тебе нужно, чтобы дети поспали. Блять, если ты в лесу где-то висишь, и у тебя не самый стационарный лагерь, то ты же можешь просто передвинуться, правильно? Хер его знает. Ну, не знаю, ну, чувак, ну, гораздо проще, по-моему, передвинуть одного мусора с ребенком, чем, блядь, 30 человек, понял, с пьяным рукопашником, чувак, ты не представляешь, что такое пьяный рукопашник, вот, ну, короче, пьяный рукопашник, это значит, что я сейчас сижу с тобой, хоть это и мой друг, у меня сейчас, блядь, руки синие, потому что мы с ним, хочешь не хочешь, в шутку приходилось все время, блядь, бороться, вот, ну, короче, так вот и повисели, этот чувак потом отвалил, потом он не показывался больше, потому что все-таки, опять же, ну, отшутились и нормально разошлись. Правда, мы потом еще полночи ходили в сторону того лагеря, ржали, матерились и рассказывали друг другу истории. А мы как, идем, типа, три человека идут, рассказывают истории, там, типа, я и еще пару человек. А еще пару человек идут за нами в 10 метрах, просто держатся с животы и хлопают руками, типа, на бис, на бис. Ну, чувак, а как ты думал, я материал пишу? Сижу дома, пишу, чем соль смешнее сахара? Да в жопу, чувак. Я пишу, я беру свой материал с жизни, вот так вот, с жизни или со знакомых, или у своих друзей еще истории бывают ворую. Ну, но, чувак, если ты не комик, а я комик, и ты мой друг, то я тебе спишу историю, я тебе об этом расскажу. Я не буду там тебя, не буду переводить материал Луи Си Кей и выставлять, что это свои. Потому что, чувак, у нас, блядь, жизнь тут веселее, чем в Америке стопудово. Можно, блядь, материал писать круглосуточно. Вот. Ну, короче, нормально тусанули, погуляли, пожали, побухали. А потом, не знаю, рассказывал, не рассказывал, на вторую ночь, на второй вечер заехала девушка, хотела, типа, там, на пару часов заехать, заехала, влупила кексов, и в итоге осталась возле этого костра сидеть до 5 утра следующего дня. И то, понял, и первый, кто проснулся, проснулся я, потому что все остальные, видимо, бухали. Вот, а я как-то так что-то, знаешь, кексов наелся и заснул возле этого костра. Вот, я проснулся с утра, пошел, подкидывал бревна. О, знаете, кстати, что я в этот раз выкупил? Я в этот раз первый раз кушал маршмеллоу. Понял, я типа стендап-комик, американская культура, а маршмеллоу кушал первый раз. Если не знаете, что такое маршмеллоу, если ты человек не искушенный, то маршмеллоу это типа как просто зефир. Вот. А реально по факту там не зефир, там он, ну, по консистенции похож, конечно, на зефир, но реально какая-то типа штучка, короче, типа как зефирка. Вот, если ее правильно нагреть на костре, но ее нужно именно нагревать на костре, то есть надеть на палочку и типа потихонечку подогревать, чтобы она становилась потихоньку коричневой, а коричневая в итоге стала просто такая чуть-чуть запеченная коричневая. В итоге у тебя получается снаружи такая подпеченная корочка, а внутри вот эта вот расплавленная зефирка такая. Оно действительно вкусное, такое, что я, ну, вначале съел одну, а потом уже, когда мы собирались уезжать, в конце второго дня отдыха, и я понял, что половина пачки этих маршмеллоу лежит просто не съедена. Вот, я начал их тупо жать, не знаю, уже вещи все собрал и сидел, жрал маршмеллоу себе и детям делал. Короче, маршмеллоу реально вкусная штучка, там, не знаю, если хотите, рекомендую попробовать, но единственное, их нужно готовить не в американском стиле, типа берешь, натыкаешь ее на палку, засовываешь в костер, она вся сгорает, и у тебя получается на палке просто уголек с зефиром, и ты берешь, снимаешь этот уголек, а потом ешь расплавленный зефир. Не, нихуя, нужно его действительно аккуратно... не над костром, а рядом с жаром держать. И в итоге, короче, тебе его нужно нагревать, по сути, и потом чуть-чуть запекать. Вот, о чем... А, ну вообще не о маршмеллоу. Вообще, самая фишка... Ну, не самая фишка, так уж вышло, что мы все время собираемся и готовим много вкусной еды. Потому что есть люди, которые любят покушать, и самое главное, что есть люди, которые любят поготовить. И мы обычно... У нас должно было быть в этот раз чуть больше народу, вот, но оказалось чуть-чуть меньше, там, типа, на пару человек. И не приехали, походу, самые прожорливые рты, и у нас осталось, блядь, литров 5, наверное, еще плова, который я забрал, вот. Поэтому я такой счастливый сейчас сижу, записываю этот подкаст, потому что у меня в холодильнике стоит 5 литров плова, вот, и поэтому я не смог записать подкаст вчера, потому что я сидел тупо после выходных сначала полдня, вчера пытался отдышаться после этого плова, а потом полдня сидел, жрал этот плов, вот. Поэтому сорян, чуваки, добрый вечер, сегодня, конечно, вторник, подкаст называется «Тупо недельник», вот, ну, думаю, ничего страшного, вот. Чем еще в лесу, я еще чем в лесу занимался, я еще взял с собой рогатку и шарики для пинбола, и, ну, вы же знаете, да, у меня под окнами бомжи, я вам рассказываю, что их бить нельзя, потому что, во-первых, людей бить вообще не стоит, особенно если они знают, где ты живешь, и они видят твое лицо, вот, а во-вторых, бомжей бить это не стерильно, блядь, гепатит, всякая херня, плюс, чувак, не факт, что ты его вытянешь, блядь, эти бомжи целый день ходят, люки по 80 килограмм поднимают и тащат в одной руке по два люка, поэтому не факт, что ты его залупишь, этого бомжа. Вот, а с рогатки по пидору хуярит, блядь, самое, блядь, правильное, потому что еще, вы простите, что я матерюсь, вот, мы об этом сейчас еще поговорим, но вот эти бомжи, которые матерятся под окнами, они реально, они же матерятся не то, что, знаешь, там, сидят и днем матерятся, они ночью в 4 утра сидят, бутылки сортируют, блядь, ебаный в рот, там, сука, блядь. Вот, поэтому я взял с собой рогатку в этот раз и отрабатывал точные выстрелы с рогатки в бомжа. Ну как, вместо бомжа у меня, понятное дело, с собой не брал бомжа никакого. Мы там местных алкашей, я шучу. Стреляли в сосну просто. Причем, слушай, реально неплохо с рогатки стреляю. Я давно не стрелял. И обычно, знаешь, там, когда ты с рогатки стреляешь, чем я стреляю? Обычно камнями какими-то. По-хорошему реально не видишь, куда оно летит. Вот. А тут я взял эти пинбольные шарики и реально метров с 50 спокойно попадал. Ну как спокойно там? Где-то из трех шариков вначале один попадал, а потом два. Метров с 50 железно попадал в этот, в сосну. Вот. И опять же, прикольно шариками стрелять, что ты видишь, куда ты попадаешь. Вот. Потом ходили, правда, полдня, не понимали, где тут пинболисты играют, потому что все дерево в краске. Вот. Потом кто-то начал эти шарики находить, кто-то нашел эти шарики, принес к нам в лагере, положил, а я их взял в руки. Мне кореш говорит, типа, фу, я бы на твоем месте их не трогал, потому что он думал, что это просто, он думал, это какие-то, типа, отравленные и, как это, ядовитые ягоды, потому что они размером примерно как, ну, 1.5 сантиметра в диаметре. И сами по себе ярко-ярко синие такие. Я бы даже сказал, ну, типа, сине-голубые. Вот. То есть он думал, это реально отрава какая-то. Вот. А я говорю, не, нифига это я принес тренироваться по бомжам стрелять. Вот. Еще, короче, что у нас было ночью интересного. Кореш приехал, у него две собаки, две большие собаки. Но они такие, они классные в том плане, что они бегают все время, где-то что-то носятся. Но у них были одеты светящиеся ошейники. У одной зеленый, у другой красный. И реально ночью ходишь, типа понял, кексов наелся. Там, типа, свежим воздухом дышался, на звезды насмотрелся. Знаешь, когда голову поднимаешь, просто голову закидываешь, у тебя пережимаются артерии и вены в затылке, у тебя от этого начинается в мозгу дисбаланс всяких веществ. И от этого еще больший приход. Поэтому, если вы на природе накуритесь, то обязательно посмотрите на звезды. Вот, и после этого становится еще лучше. Вот. Короче говоря, бегали по лагерю эти собаки, действительно, короче, знаешь, ну идешь такую ночью, смотришь, типа, какая-то хрень, типа, яркая, знаешь, перемещается. Ты хочешь подойти посмотреть, что это, а оно у тебя, от тебя отходит и отходит. И ты в итоге за ними идешь, и я себе в какой-то момент нашифровал, что это цыгане с соседнего лагеря пытаются нас заманить. Вот, пока мне кореш не сказал, что да нет, это, блядь, у моих собак ошейники. Вот, а оно же ночью не видно, знаешь, реально собаку. Потому что, ну как, ночью все, ну, ночью все, что внизу, все черное, все, что сверху, вверху, все светло-серое. Ну, там, знаешь, такое, ну, типа, как цвета луны, грубо говоря. Вот, единственная там подсветка возле костра, конечно, но к костру собаки сами не подходили, потому что возле костра были дети, а дети, это ж ты понимаешь, горячие палки, собаки не любят горячие палки, потому что у собаки, конечно, хороший нюх, вот, но собака все-таки не сом, она хотела бы, чтобы у нее глаза остались на как можно дольше период ее собачьей жизни. Вот, вот так вот, короче говоря, отдохнули, уединились с природой, нормально накушались, я еще 5 килограмм плова с собой вез. Вот, и потихоньку поехали в Киев, пацаны. Вот. А по поводу, слышишь, по поводу матов. Короче, попалась мне на Фейсбуке статейка. Она как, она время от времени все время попадается, ее какой-то дебил все время репостит, но она очередной раз попалась. И там говорится о том, что маты — это имена демонов и каких-то злых богов, именно русские маты, понял? И целая статья о том, как маты разрушают наше общество, о том, как маты плохо влияют на человеческое этот. И реально думаю, ну ладно, хорошо, ладно. Мне, как бы, я знаю, мне нужно писать подкаст раз в неделю. Давай что-нибудь интересное почитаю, будет заодно о чем людям рассказать. Короче, пацаны. А статью, естественно, не читал, потому что я начал читать, но там реально бред тебе лепят сходу. Именно древние русские слова, маты, имена богов, там какие-то, знаешь, начинают рассказывать. Фишка в том, что во всей этой статье в конце было прикреплено к этой статье документальное якобы видео, которое якобы показывает и доказывает то, что маты плохо влияют на воду и на всякую хуйню, типа на какие-то, скажу, на семена. Короче, эксперимент, вы, наверное, может быть, видели этот ролик, может быть, нет, и о нем, опять же, многие дебилы на ВКонтакте пишут, поэтому, наверное, ты слышал. Сори, не хотел никого обижать, задевать. Короче, эксперимент состоит в том, что сидит какая-то дура, блядь, молится сначала на пластиковый стакан с водой, потом она начинает на нем материться, и они потом проверяют структуру воды, и оказывается, что там структура воды, на которую матерились, она другая. Вот, и точно так же они берут, молятся на какие-то, блядь, зернышки, а потом берут на эти зернышки матерятся, и потом на зернышках образуется плесень. Понял? Я вот это вот смотрю, это видео, сидит какая-то, простите, девчонки, но сидит какая-то дура, блядь, по возрасту максимум курс третий, блядь, мединститута, то есть даже, блин, даже еще не пошла по специализации, то есть реально только они закончили там, не знаю, вирусы, болезни, анатомию, то есть только-только она себя почувствовала минимально доктором, ее, видимо, профессор пригласил записать это видео, потому что, короче, сидит тетка вот эта вот, там, не знаю, 20-летняя, типа в костюме, точнее, типа в халате медсестры, то есть, я не знаю, там, наверное, ее одел муж в этот халат. И она, типа, представляет собой доктора, который проводит эксперимент матов над водой. И сидит вот это, понял, матерится на стаканчик, потом молится. Я вот на это смотрю и думаю, блядь, на каком курсе она подумала и на каком курсе ее закосетило на то, что ей проще материться, чем закончить мединститут. И тут же проходит 30 секунд видео, появляется второй персонаж, единственный второй, то есть единственный другой персонаж в этом видео. И это, судя по всему, наверное, ее профессор, который ее на это убазарил. Потому что второй персонаж — это уже 70-летний дедушка, который тоже что-то там рассказывает. Типа, вот, мы помолились на зернышки, они были счастливы и здоровы, из них родились веганы и начали творить добро. А потом мы поматерились на зернышки, и на них появилась плесень. А я сижу, думаю, блядь, чувак, ты просто когда матерился на зернышке, ты просто свою пасть слишком близко к ним поднес, начал орать, и просто весь мусор, там твои бактерии, все из них просто попало изо рта на эти, я не знаю, там, на твои зернышки, поэтому там такая плесень появилась. Чувак, откуда я знаю? Единственное, что я могу сказать, что сколько я не матерился, вода у меня какая была, такая и осталась. Чувак, вода реально без вкуса, без вкуса, без запаха. И вообще, слушай, я не знаю, опять же, маты. Маты типа разрушают ДНК. Дружище, да, я знаю, маты разрушают ДНК, поэтому в Америке последнее время идет всплеск онкологических заболеваний, а тут нет, потому что именно маты разрушают ДНК, но ДНК у раковых опухолей тоже, видимо, какой-то есть, и оно их тоже разрушает. А американцы тупые сидят, не знают, чем лечиться, без русских матов не знают, как жить. Короче, блин, кто этот бред, расскажи, вот эти эксперименты непонятные в интернетах. Каждый день что-то появляется непонятное, блядь, сидит тетка, блин, 20-летняя, рассказывает мне, что если материться на стакан, то там будет что-то плохое расти. Подруга, если все бы так было плохо, то у нас бы уже в плесени, у нас бы уже вся страна была зеленая или черная, знаешь, там смотря какая плесень развивается. Вот, но ничего не могу сказать, если у тебя есть какая-то история на тему того, как маты влияют на окружающую среду. Не знаю, у меня маты влияют на окружающую среду так, обычно долбоебы исчезают, и все. Ну вот, ну еще там, не знаю, еще некоторые люди слушают мои подкасты и думают, что тут все тоже в полном серьезе. Ну что я могу поделать, чувак? Если есть люди, которым что, блядь, не скажешь, они себе уже придумали кассету и хрен с нее снимешь. Вот себя, блядь. Ой, ладно, короче, не буду заводиться. А то, что ты чувствуешь, у нас начинает... подкаст уходит в какие-то не те дебри. Вот. Вообще все круто, нормально отдохнул, потусовался. Вот, маты. Кстати, по поводу дурочек, ладно, раз уже начал, девчонки, еще раз простите, никого не хочу обидеть. На ту неделе, блин, слышишь, зашел в гости, слава богу, что в компании были, ну, тогда, одни только пацаны, и мы под пиво там что-то запустили, знаешь, типа, кто-то там музыку слушает, а кто-то там, знаешь, на фоне включили какой-то дебильный очередной фильм, вот это, знаешь, из последних фильмов, которые... феминистские фильмы, то есть они неестественным образом возвышают достижения и способности женщин и неестественно сильно занижают способности и вообще просто, блядь, интеллектуальные способности любых мужчин. Короче говоря, фильм называется, блядь, сейчас, короче, фильм что-то там про свадьбу, сейчас это, «Свадебный угар», короче, пиздец, какой конченый фильм. Короче, ну как конченый, во-первых, не самый конченый, а во-вторых, скажу, что я же вам говорил, что если фильм плохой, я говорю, чувак, если тебе не нравится «На болоте», то уходи к своим, пока не засало, правильно? То есть, если тебе фильм не нравится, нихер его смотреть. Вот, но опять же, я был в компании, в хорошей, мы выпили пиво, то все 5-10, плюс фильм начинается с того, что... первая сцена кино — это два американских комика. Один молодой комик, Адам Двин или Двайн, как-то так. А второй комик — Марк Мэрон. И, ну, типа, я думаю, о, нифига себе, наверное, классный фильм какой-то. И вот просто, знаешь, вот что значит, нужно хорошее впечатление произвести с самого начала. То есть мне буквально хватило этих двух чуваков в начале кино, и потом я уже смотрел весь фильм. Неважно то, что... абсолютно неважно, что потом... нормальный комик пропал, а второй этот молодой комик играл дебила весь этот фильм. Ну, короче, речь не о том. Речь о том, что сюжет фильма примерно такой. Типа, два чувака там, типа, дебилы. Их приглашают родственники на какую-то свадьбу на острове, на этих, как его, на Гавайи. Но, так как они дебилы, мажоры-американцы, у них нету до сих пор девушек, и им говорят, что, типа, вам нужно найти девушек, чтобы у вас там была какая-то пара, и найдите обязательно нормальных. Вот. И я, кстати, спойлерить особо не буду, это только замес. Это буквально первые две минуты фильма. Короче, они подают объявление какое-то, на объявление откликается куча тёлочек. Фишка в том, что чуваки с самого начала, блядь, дают объявление, типа, едем на остров, нам нужны две девушки, с которыми мы будем висеть на свадьбе. То есть реально они сразу, сходу искали эскорт. Вот, они сказали, что мы вам оплачиваем все. Секунду. Оплачиваем дорогу, еду, жилье, пропитание, визы там, все, я не знаю, американцам на Гавайи визы не нужны, наверное. Вот, вы только, типа, едьте, будьте приличными, просто, знаешь, нам нужна, как бы, хорошая компания. Вот, короче говоря, по сюжету какие-то две тетки, алкашки, одну не знаю, как зовут, а вторая Обри Плаза, уже такая, уже, знаешь, косящая, то есть у нее уже, походу, я думаю, Обри Плаза года через два перестанет в кино сниматься, потому что что-то у нее уже с глазами пошло не то. Ну, короче, вот эта вот полукосая Обри Плаза и вторая девчонка, которая играет прям конченую дуру просто, опять же, в начале фильма. Ну, конченую дуру я имею в виду такую, знаешь, то есть супер наивную алкоголичку. Но при этом выглядит она неплохо, то есть не скажешь, что она бухает. Ну, короче, речь не о том. Речь о том, что эти тёлки ведутся на этих пацанов, точнее, даже преступным путем, они коварным путем, они все-таки попадают с этими пацанами на тусовку и начинают потом тупо морозиться. Прикинь, слышишь, ты пригласил девушку на Гавайи, при этом ты сразу сказал, что я ищу, типа, мне не нужно две девушки, которые просто с нами поют и будут там где-то рядом тусоваться. Я ищу себе компанию, и друг ищет себе компанию. В итоге мы ищем двух девушек. Вот, они с ними по эту дудку, типа, едут, а потом приезжают на остров, начинают морозиться, там, типа, понял, Динамо, все дела, я, мол, с подругой буду. Я вам сразу говорю, я вот, блядь, сходу начал выкупать, что это за фильм, я сразу понял, что дальше фильм будет о том, что девушки самые правильные, самые умные, самые подвижные и самые активные, а пацаны два дебила. Вот, ну, говорю, чувак, опять же, я не хочу сказать, что все пацаны не дебилы, а все девушки не активные. Ни в коем случае. Я хочу сказать, что просто пошли в последнее время фильмы такие, что они просто очень, блядь, поляризуют наше общество. У нас и так, блядь, общество такое, что, блядь, чуваки уезжают в лес, какие-то мусора уезжают в лес, чтобы там поспать, потому что в городе ему все очень тяжело. По-моему, уезжают хер знает куда. Вот у нас общество уже наполяризовано, блядь, дальше еще чуть-чуть наполяризовать общество, оно начнет кончать. Вот, ты понял, о чем речь? Вот, короче говоря, эти две тетки едут и начинают там, понял, весь фильм в итоге, что пацаны тупят, там из серии пацаны предлагают, типа, пойдем покупаемся с дельфинами, а тетки такие, типа, не, вы лохи, мы лучше поедем кататься на квадроциклах, понял, именно весь фильм, я говорю, я сидел, прогнозировал все, что будет дальше в этом фильме, примерно на 10 минут, притом не из серии, знаешь, там начинается, там, начинает парень с девушкой встречаться, и ты такой, о, они через 10 минут будут ссориться в фильме, нет, это понятное дело, это стандартный поворот в сюжете, нет, я прогнозировал такие моменты, что из серии вот это сейчас присунет той, а если в течение 10 минут вот эта девушка не будет этому парню пихать в жопу стропон, то я вообще ничего не понимаю в комедии. И, блядь, действительно, чтобы ты понял, реально я даже угадал такой поворот событий. Ну, там не стропон, она ему пыталась локтем в жопу, локоть в жопу запихнуть. Ну, что это за фильмы, блядь? Кто эти фильмы смотрит? Девчонки, я не знаю, я понимаю, что... Не знаю, если этот подкаст слушает женщина, которая постарше, у тебя есть дочка, и вы на такие фильмы вместе ходите, а потом, когда идете обратно из кинотеатра, вы обсуждаете, какие все парни тупые, блядь, ну слушайте, ну, конечно, если это фильмы для вас, то я бы их просто, не знаю, определил в какой-то отдельный жанр, то есть даже не комедия, а пропаганда феминизма какого-то. Вот, короче, фишка не в том, фишка в том, что в какой-то момент начинают не просто там говорить девушкам, что вы должны бухать и типа и быть подорванными и вообще типа в жопу пацанов, типа, а там речь не об этом, речь даже не о том, речь о том, что там в какой-то момент начинают теткам рекламировать езду на квадроцикле, а квадроцикл это довольно реально опасная хуйня, если ты, ну, если ты не, ну, не умеешь на нем ездить или если ты будешь на нем очень неаккуратен, потому что очень много случаев, опять же, погугли в интернете, особенно погугли, как тетки на квадроциклах катаются, квадроцикл это по-английски quad bike. Вот, короче, квадроцикл, в нем самый большой минус, он бывает без дуг безопасности, то есть сидит, грубо говоря, водитель, сидит сверху на железке, а под железкой снизу колеса. Все, больше над водителем ни хера нету. Вот, естественно, соответственно, если ты едешь, взбираешься по горе и едешь ты на каком-то квадроцикле, не на специальном, там, редбуловском, у которого центр тяжести занижен так, что он вообще не перевернется, а едешь на каком-то китайском, блядь, за $700, и у него центр тяжести чуть-чуть ниже твоих яиц, и, естественно, ты будешь падать на спину, квадроцикл будет падать на тебя, и в итоге, типа, гроб, кладбище, пидор. Понял, компрессионный позвоночник и так далее. Короче, в какой-то момент в этом фильме, типа, едут пацаны с девчонками, едут на квадроциклах, естественно, пацаны едут аккуратно, девчонки начинают прыгать на них, там, совершать какие-то реально лютые прыжки из серии, там, я говорю, если бы девушка так на самом деле умела делать, она бы, во-первых, выглядела бы в два раза больше и шире, а во-вторых, она бы, скорее всего, была миллионершей, и ей бы не нужно было ездить полуэскортным персонажем с какими-то левыми типами по объявлению в интернете на остров, понял? Ну, короче, такое, вот, такое, что хочу сказать, я хочу сказать, что, блин, пацаны понимают, что квадбайк это опасная тема, а квадбайков, судя по всему, я так понимаю, наверное, по миру уже пошло перепроизводство, и производителям квадроциклов нужно их как-то продавать, а так как пацаны, блядь, понимают, что, ну, если нахуй мне квадроцикл, если у меня реально, я ключицу ломал, заплатил 20 тысяч гривен за операцию, блядь, у меня, я лучше возьму 20 тысяч гривен и поеду просто покатаюсь, чем, не знаю, чем квадроцикл себе куплю. Вот, а девушки же, они же не такие практичные, тем более, что им последние все фильмы, там, начиная, блядь, от «Охотников за привидениями», этих, как там это, «Женщина-воин», «Ксена», вот эта херня всякая, короче, понятное дело, они думают, да, пацаны, суд, они тупые, я лучше покатаюсь на квадбайке, сядь твоя подруга на квадбайк, сядь на него, разгонится, естественно, упадет, естественно, ей придавит ногу и еще хуже сломает позвоночник, она будет сидеть парализованная всю жизнь, и кто на нее будет работать? Понятное дело, на нее будешь работать ты, потому что у нее и не было до этого работы, ну, ты же ее любишь, понял? Вот, поэтому, пацаны, берегите своих дам, и лучше выведите их в следующий раз где-нибудь, не знаю, блядь, не знаю, сделайте что угодно с ними, лишь бы только они не смотрели эти феминистские фильмы. Говорю, базарь, реально фильм. Если компания мужская, то, в принципе, под пиво можно посмотреть, поржать. Но если этот фильм смотрят девушки, это, блядь, клиника. Вот, поэтому вот такие вот фильмы про свадьбы. Вот. Кстати, по поводу, типа, смерти и прочей херни, раз можно начать про свадьбы говорить, про гейм-оверы. Как можно не говорить и не сказать, и не высказать о том, что, типа, rest in peace Честер Беннингтон. Вот такая вот херня произошла на прошлой неделе. Обидная тема, ну как обидная, не знаю. Если честно, как сказать обидно? Если честно, я говорю, я зашел на Facebook в прошлую пятницу, прямо перед тем, как выезжал на природу. Только я увидел на Фейсбуке фотку Честера Беннингтона, это бывший солист Линкин Парка, я сразу понял почему-то, что, наверное, он выпилился. Вот. И действительно, смотришь новость, там чувак типа повесился, вся хуйня. Вот. И да, казалось бы, героинчик, 20 лет прокололся. пел грустные песни о том, как But in the end it doesn't even matter. Весь был в татухах, были в ушах туннели. Есть видео, как он на сцене несколько раз прыгает и мочит такую хуйню, что даже руку себе ломает, но продолжает прыгать на сцене. И кто бы мог подумать, что этот человек, так же как все остальные рок-звезды, завалится в конце. Я не знаю, кто думал, что что-то будет иначе. Вот он, опять же, слишком много было фотографий там, где он улыбается. Это уже не хороший знак. Вот, но зато, чувак, зато Вакарчук жив. Зато жив Вакарчук, жив Дорн, ты можешь продолжать, твои подруги могут продолжать слушать свою музыку. Вот, а я Линкин Парк, блядь, уже я Линкин Парк слушал, в школе слушал, мне очень понравились. Мне просто понравился действительно вокал именно Честера. И, не знаю, там, на первом курсе я тоже, помню, слушал. Вот я вот сейчас помню, когда я слушал Линкин Парк, это когда я шел, типа, в каком-нибудь, типа, ноябре в универ, пешком ты идешь, утром холодно, ты идешь, нихера не выучил, не знаешь, зачем ты идешь в этот универ и слушаешь Линкин Парк. Базарю, чуваки, я не знаю, как я до сих пор не застрелился. Вот, поэтому, если вам понравился Линкин Парк, или у тебя там настоящая депрессия, или все плохо, дружище, просто реально обратись к доктору, не знаю, хочешь, можешь мне написать какое-нибудь письмо, может быть, я тебе смогу чем-то помочь. Вот, но если у тебя действительно какая-то клиника и все плохо, то лучше обратись к врачу, уж лучше тебе какие-то таблетки двинут, ты там, не знаю, походишь, поулыбаешься, и потом будешь нормально жить. Потому что, слушайте, если действительно все так плохо, и ты уже действительно думаешь, типа, все, блядь, так все проиграно, что буду валиться и ебашиться, ну, значит, в этот момент ты уже выжил, потому что если ты понимаешь, что все уже так тяжело, что тебе, в принципе, можно даже завалиться уже, ты точно так же можешь сделать еще один ход конем в своих мыслях и понять, что хорошо, допустим, представь себе, что ты завалился, а вот теперь ты можешь делать то, что ты хочешь делать. Понял? Примерно там, я примерно так на многие вещи настраиваюсь. Вот знаешь, типа, бывает там, типа, что-то не хочешь делать, потом думаешь, блин, ну вот если так, так и так, в итоге, блядь, что я теряю, чувак, сколько там той жизни, друг? Ну, блядь, помучишься, ты еще полайкаешь эти посты на Фейсбуке лет 30, 40, 50, ну максимум 80. И до свидания, друг. И будут следующие долбоебы сидеть, спиннеры крутить, блядь, в лесу там горит, чтобы кто-то потише музыку сделал. Снимать какие-то фильмы непонятные. Вот, поэтому, вот, RIP Честер Беннингтон. Спасибо чуваку за хорошую музыку. И, не знаю, не слушайте грустную музыку, если тебе грустно. Чувак, если тебе грустно, то нужно слушать веселую музыку. Грустную музыку нужно слушать, когда тебе хочется послушать грустную музыку, но не когда тебе грустно, понимаешь? Вот, это очень, как бы, это была тонкая мысль, поэтому, если кто-то ее понял, напишите мне, и я в следующий раз расшифрую на подкасте для людей, которые не такие искушенные в своих логических перемещениях и в своих нейронных связях. Вот. Кстати, завалился Честер Беннингтон. Я полез сразу посмотреть, просто было интересно, как другие звезды рок-бизнеса уходит из бизнеса. И в основном все стреляются или вешаются. То есть вот такая херня. Мало кто вскрывается, мало кто там делает какие-то там, не знаю, типа как Хантер Томпсон, никто не залазит в пушку и не стреляет с собой по Лас-Вегасу. Вот поэтому альтернативный рок, хип-хоп, рэп-рок, вот, а конец такой классический. Поэтому, чуваки, еще раз, слава богу, что Вакарчук жив, сиди его слушай. Что еще тебе рассказать? Про кино мы с тобой поговорили, про этот я рассказал. А, слушай, хотел еще рассказать прикол. Ехали на той неделе с пацаном, с корешем. Заехали в Макдональдс вечером. Ну, естественно, как бы, естественно, покурили. Естественно, а как же, а что же еще делать? И захотели поехать мороженое покушать. Заехали в Макдональдс, взяли себе по мороженому, причем взяли не по рожку, типа, знаешь, чтобы было удобно ехать его и кушать. Вот, а взяли какой-то, называется, то ли фраппе, то ли фраппачино. Короче, какая-то такая херня, фраппачино, блядь. Короче говоря, пластиковый стаканчик, в нем на дне мороженое, над мороженым неплохой какой-то клубничный джем, такой действительно с кусочками клубники, ну, в смысле, с половинками клубники, с лучшими половинками клубники, прям как твоя девушка. Или твой парень, не знаю, кто меня слушает. И сверху со взбитыми сливками. То есть кушать это мороженое можно только двумя руками. В одной руке держишь стакан, во второй руке держишь ложку, как дурачок его хаваешь. Вот. Ну, мы, короче, пока ехали, мы хотели доехать, типа, до моего дома, там, ну, меня кореш подвозил. И там посидеть, типа, пообщаться, пожать мороженое. В итоге, так как мы накуренные едем вечером, естественно, начали жрать мороженое еще по дороге. Ну, как естественно, во-первых, начал жрать первый я, потому что я же не водитель, я же могу ехать кушать, типа, знаешь, а мороженого водителя я, типа, думал, просто подержу. А водитель тоже сдался, говорит, нет, типа, давай я мороженое тоже буду хавать. И вот это мы понял, едем вечером по супер освещенной дороге, пытаемся не палиться, потому что у меня там в кармане косяк, у него за ухом косяк, оба типа укуренные. И едем, и водитель еще в правой руке держит мороженое, в левой руке ложечку, которым это мороженое кушает, и тыльной стороной ладони иногда так подруливает руль, понял? Вот, короче говоря, доехали мы так до этого. Нормально доехали, между прочим, так что не знаю, что там тебе будут рассказывать, что люди по накурке. Нет, честное слово, чувак пьяный, вот, блядь, чуть-чуть даже выпивший за рулем. А если я еду, то я сразу ощущаю, что это как бы гонимо, и этим лучше не заниматься. Во-первых, я шучу, никогда я пьяный за рулем не ездил, у меня даже машины нет, ты же понимаешь. А вот накуренный за рулем, вот, естественно, я, по-моему, только накуренный за рулем и езжу. Ну, опять же. У меня даже машины нет, поэтому не нужно там меня пытаться словить где-то. Вот, но фишка не в том. Фишка в том, что мы, слышишь, хотели покушать, типа, спокойно мороженое возле дома, пообщаться. А, только он меня к дому привез, и мы уже поняли, что мы мороженое схавали. В итоге сидели просто так, типа, знаешь, что два проигранных без мороженого просто так общались. Вот. И, короче, в какой-то момент я подумал, что очень хочется взять... Кстати, если я об этом рассказывал, то поправьте меня, напишите мне на почту, скажите, Серега, ты заебал одно и то же рассказывать. Вот, ну, короче, сидели... Без мороженого уже ночью, я резко почувствовал, как хочется выплюнуть его хуй изо рта. Я шучу. Резко понял, что реально не хватает удобной доставки еды, такой, чтобы можно было сесть на телефоне, ввести какой-нибудь там бла-бла-бла, я хочу там типа мороженое такое-то и Биг Мак, нажать две кнопки, чтобы в течение там 10 минут максимум, чтобы к тебе к окошку в машине прилетел какой-то дроид, ну там типа не дроид, как он называется, квадрокоптер, коптер, дрон, как их называют вообще? Вообще, думал, дрон – это здоровая штука, которая ракеты носит, а маленькая штучка – это квадрокоптер. Короче, доставки еды квадрокоптерами автоматически реально в Киеве тупо не хватает. Вот, можно было бы, во-первых, было бы меньше укурков на дорогах, меньше бы очередей было. Да и плюс, не знаю, опять же, кто-то скажет, да, они бы очень шумели. Я вот об этом думал. Я думал, что если бы сделать доставку еды дронами по городу, то ночью они бы очень, знаешь, это... Ты сидел бы дома, а так я сижу, бешусь, что у меня бомжи под окнами шумят, а так я еще бы сидел, бесился, что, блядь, люди себе заказывают еду, типа, понял, сука, у них деньги есть на еду, блядь, они теперь этим кичатся. Вот, но обычно все лучше, это как... Короче говоря, прогресс нас спасет. Я думаю, что если бы такую тему сделали, появилась бы доставка еды, то тут же бы там в течение максимум месяца появился бы какой-то задрот, КПИшник, математик, который бы, который сидит дома, ему никто не дает, его никто не любит, но он очень умный, и он увидел бы проблему, что люди заказывают в Макдональдсе еду, она прилетает, шумит и бесит его, и не дает ему нормально расслабиться в комнате и подрочить. Он думает, что все время его дроном летает, кто-то пытается снять, как он дрочит, сидит. Вот. И он бы придумал какие-то тихие дроны, которые бы работали бесшумно, которые бы решили бы проблему еды и доставки ночной еды. И самое что главное, что этот аутист-математик, который сидел у себя дома и не знал ему, как ему дальше жить, потому что его никто не любит, он стал бы популярный, известный, богатый чувак, который что-то изобрел. У него бы появилась бы девушка. И еще одна бы ячейка общества появилась бы у нас правильная и хорошая. Понял, которая там, знаешь, которая, ну... Это те люди, которые, если бы ему в лесу кто-то шумел, он бы... придумал какой-то девайс, который бы блокировал бы шум, а не ходил бы, блядь, по пьяным людям в лесу и просил бы их музыку тише сделать. Чувак, ну, если меня слушает этот друг, который приходил у нас ночью, просил музыку сделать потише, то привет, дружище, я не знаю, мы бы тебе пригласили с нами потусоваться, но ты какие-то, ты слишком был на мусора похож, прям вот, блядь, прям слишком, чувак, так и хотел тебя спросить, что это, блядь, что, ну, слушай, реально выглядел ты, как будто бы ты хотел служить в каком-то элитном обществе, точнее, элитном силовом отделе, но тебя туда не взяли, и в итоге ты вот это понял, там, ходишь, там, типа, с детьми, блядь, пытаешься в лесу отоспаться, а не помнить свою жизнь тяжелую. Вот, короче, что я тебе рассказываю, блядь, что я тебе рассказываю? Вот, рассказываю про доставку дронами, поэтому, пацаны, если кто-то сделает этот стартап, то, пожалуйста, воруйте идею, берите, реализуйте, даже можете меня не вспоминать нигде. Единственное, что не знаю, сделайте мне только вот, кстати, сделайте мне скидку на первую доставку еды, потому что я сейчас могу как раз позволить мороженое по скидке. Что мы тут с тобой? 48 минут только говорим. Ничего себе, слушай, о чем же тебе еще рассказать? Что ж тебе еще такое рассказать? Что ж тебе еще рассказать? Про кино мы поныли. Про отдых в лесу я тебе рассказал. Кстати, спасибо всем, кто приходил в прошлый четверг в бар Смоки, а больше, даже больше спасибо тем, кто хотел прийти, но не пришел, потому что все-таки была плохая погода, я понимаю, мне еще не хватало, чтобы вы пришли на стендап-шоу, мокрые и злые. Вот. Вы же понимаете, что на стендап если ты приходишь на комедийное шоу, так же, как и в театр, если ты приходишь, то тебе никто ничего не должен. То есть ты должен туда изначально приходить с таким подходом, что ты хочешь получить удовольствие. Понял? Если ты реально приходишь на стендап-шоу с настоящей депрессией, то, чувак, я тебе реально не доктор, еще раз говорю. Если не хочешь, чтобы все закончилось так, как у солиста Линкин Парка, то лучше обратись к настоящему врачу, лучше возьми все, съешь таблетки, которые он тебе будет давать, потому что все-таки это лучше, чем, как говорится, кормить червей уже, правильно? Как говорят врачи, по-моему, британские или кто-то, уже же доказано, что лучше гораздо лучше принимать витамины и добавки, это гораздо полезнее. Даже закаляться лучше, даже бегать. Если честно, даже лучше пиво бухать, чем лежать уже в земле, не бухать, не закаляться, а только остывать и уже ничего не принимать. Правильно? Такие дела. Единственное, что вот хочу сказать, что на выходных меня напугали, как всех лохов напугали, что в воде нельзя купаться. Потому что там какие-то бактерии, еще какая-то херня. И я, в принципе, в воде не купался. Вот. Но зато утром стоял, смотрел, как бобер плыл в воде. И опять же, так как пуганный чувак, я вместо того, чтобы, знаешь, если бы был бы настоящий, там, типа, настоящий крутой мужчина, я бы на бобра в воде смотрел, как на тушенку. Понял? То есть, знаешь, как в мультиках, когда два персонажа оказываются на необитаемом острове, потом их начинают крыть голодом, то обычно там один друг на другого смотрит и представляет себе своего товарища, как какую-то там банку тушенки или там курицу поджаренную. Я бы точно так же смотрел бы на этого бобра, понял? То есть проплывает реально бобер в воде, я бы на него смотрел как на тушенку, потому что у нас, ну, многие люди из бобров тушенку делают. Из бобров. Вот. А я же, естественно, в интернете начитался новостей про то, как там маты это демоны, и бобры там людей убивают, и тупо не захотелось в эту воду лезть. Ну, что туда лезть? Во-первых, там мелко, во-вторых, там бобры плавают, а в-третьих, там еще и бактерии какие-то болезнетворные. Вот, такие, короче, у меня дела, пацаны. 50 минут в этом подкасте, что ж тебе еще рассказывать 10 минут? Не знаю, может быть, рассказать об этом подкасте что-то. Вот это подкаст «Тупой понедельник», который я записываю раз в неделю. Обычно рассказываю о том, что было, что я видел, что я чувствовал, что хочу. Экую, бекую, плямкую, чавкую. Вот потом еще и полчаса пытаюсь это все выложить. Потому что если ты думаешь, что так просто это выложить, это тебе легко. Ты зашел, ты его можешь посмотреть на YouTube, на iTunes, можешь MP3 скачать, а мне же еще этим всем заниматься нужно будет. Поэтому, пацаны, сори, что записал подкаст с таким опозданием. Обычно я его стараюсь записывать по понедельникам, а может быть даже иногда вечером в воскресенье, чтобы ты в понедельник проснулся, пошел на свою унылую работу, но не слушал там очередной раз грустные песни Линкин Парка, а послушал просто, как тебе Серега рассказывает, как прошла неделя. Вот, мало ли, может быть, чему-то тебя научу, черт его знает. Вот, опять же, если у вас тоже под окнами шумят бомжи, и ты тоже по ним хочешь стрелять с рогатки, то, дружище, ни в коем случае не стреляй по ним железными подшипниками, потому что если стрелять в бомжа железным подшипником, то это, блядь, жмур стопудово. Лучше сделай, как я, купи себе... Или вообще, можно сэкономить денег и покупать не шарики для пинбола, или там, не знаю... Ну да, не шарики для пинбола, а можно пойти просто в сентябре или когда там, в октябре, погулять по парку со своей подругой и набрать себе каштан. Каштан, в принципе, почти тот же шарик для пинбола, только его еще лучше видно, как он летит. И, если что, он при ударе точно так же разлетается в дребезги. Вот. И никто тебе, никакая экспертиза не скажет, кто это был. Вот. Но если что, я шучу, ты же не подумай ни в коем случае так делать, блядь. Ты ни в коем случае не подумай так делать. Вот еще скажешь, что, ну, блядь, я зашел на подкаст в понедельник, мне сказали, что надо бомжей убивать. Нет, друг, если ты зашел в этот подкаст набраться смелости жизни и мудростей времяпрепровождения на этой планете, то не нужно убивать животных, не нужно мучить животных, не нужно убивать бомжей, мучить их немножко нужно, не нужно шуметь, нужно любить родителей, написать себе планы, позвонить бабушке, погулять, подышать свежим воздухом, потому что, чувак, 25 июля, реально уже почти все лето прошло, впереди остался самый жесткий месяц, август, но август обычно проходит как? Проходит так, как будто бы его и не было. Вот, поэтому обязательно подпишитесь, очень попрошу вас делиться ссылками на этот подкаст и очень попрошу обязательно оставить комментарий, типа, как вам, что понравилось, что не понравилось. Если тебя кроет по поводу того, что завалился солист Линкин Парк или по поводу того, что развалилась детская гей-группа One Direction, то, опять же, лучше не грузись, лучше напиши мне, потому что иначе можешь закоситься на такие темы, что будешь всю жизнь ходить, вспоминать, как ты кого-то 20 лет назад слушал. Чувак, ну, такова... Судьба рок-звезды. Понял, как Cypress Hill поет. Do you wanna be a rockstar? So you wanna be a rockstar, nigga? Вот, подумай, что ты хочешь. Как говорят люди, как говорят опытные наркоманы, побойся своих желаний. Понял, друг? Что, 53 минуты, боже, как время медленно тянется, блин. У меня цель такая, как бы план, минимум час записывать каждый раз. Если я чуть-чуть больше записываю, ничего страшного, вот, а если чуть-чуть меньше, опять же, мне не хватало тут кого-то из вас там еще, не знаю, ты, может быть, очень рассчитывал, что неважно, какой тебе тут бред не рассказывают, но хотя бы час, не знаю, может быть, ты едешь там с женой куда-то на работу, она тебе что-то, блядь, пилораму устроила, там, ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ну ты едешь в левом ухе себе включил мой подкаст, я тебе тут рассказываю, что-то леплю, она там тебе пусть жалуется сколько хочет, вот. В любом случае, опять же, мало ли, если что, прислушайся к своей подруге, мало ли, может быть, действительно пора постричься, друг. Откуда я знаю? Что еще видел? Кстати, ладно, по поводу транса мне скинул, раз еще время есть. Вот это в лесу к нам подошел пацан, ну как пацан, какой-то мусор, типа, блядь, там, что, типа, пожалуйста, сделайте музыку, блядь, потише. Откуда ты, сука, вылез, чувак, мы уехали 100 километров от города, чтобы слушать, блядь, музыку, жрать кексы, танцевать, плясать, бухать, тут даже с какими-то чуваками бороться, а ты будешь, блядь, просить музыку сделать потише. Ну, короче, речь не о том, речь о том, что он подошел, и он сказал, что мы, типа, транс слушаем, ну, он так подумал, вот, а реально, если бы мы слушали транс, он бы даже, наверное, бы, какой бы он там ни был крутой мусор, он бы даже просто бы, ну, не осмелился бы никому подходить, потому что, ну, короче, мне скинул чувак вчера видео, как трансеры, рейверы, не знаю, то есть транс, музыка такая, транс, типа, транс, не знаю, как, транс, танц, такого плана. Как трансеры в Германии в 90-х плясали, пиздец, как там чуваки висят. Короче, чем отличаются видео из рейвов и трансов 90-х от видео из рейвов и трансов сейчас, из современных? Сейчас на современных чуть-чуть девушек больше в кадре будет, потому что они уже не такие пуганные, понял? Им уже феминистские кино показали, что все, можно ходить, жить, наслаждаться жизнью и так далее. А во-вторых, тогда люди как-то были одеты гораздо проще. Такое чувство, что там просто пришли на какой-то завод, и пацанам раздали какую-то экстази, и экстази нанюхали их амфетаминами, включили какую-то самую жесткую музыку и сказали, типа, танцуйте так, чтобы у вас к утру вместо головы, в голове вместо мозга была яичница. Понял? То есть реально, как там чуваки висят? Это реально, во-первых, все потные, ты же понимаешь. Но танцы такие, я не знаю, как так можно головой труситься и при этом не ловить нокаут каждые 3 секунды. Реально, если, ну, я сейчас подкаст запишу, скину ссылку на это видео в Facebook. Вот, и ты обязательно... В Твиттер. Фейсбук в жопу. На Фейсбуке я только с мамой общаюсь. Меня на Фейсбуке спалила мама девушки и начала слушать мой подкаст. При этом, я так понимаю, что я ей, типа, не сильно нравлюсь, но подкаст она мои слушает. Почему она мои подкасты слушает, чувак? Да потому что люди сами себе врут, блядь. Они там, типа, материться, мата это плохо. Ну, блядь, мата это плохо, мы с тобой уже обсудили. Что это тебе рассказывают люди, которые, блядь, просто на медицинском не доучились. И им профессор сказал, что если ты хочешь, дура, выучиться на фармацевта, то ты никак не сдашь мне эту работу, если мы с тобой не запишем какое-то бредовое медицинское видео о том, как ты будешь сидеть материться на пластиковый стаканчик, а потом окажется, что это демоны. Понял, короче, я не знаю, что вам рассказываю. Мне еще осталось 4 минуты. Мне нужно еще хотя бы что-то тебе лепить. 4 минуты, кроме того, что осталось 4 минуты. Еще раз спасибо всем, кто заходил в прошлый четверг ко мне на стендапчик. Во-первых, ко мне никто не заходил, поэтому... Я могу благодарить вас сколько угодно, все это будет мимо. В эту среду я, скорее всего, буду в баре Amigos на Подоле. Ну как, скорее всего, в принципе, планирую и собираюсь. Но так как мне туда, или обратно, мне нужно ехать на такси, поэтому если мне не будет хотя бы там типа 100 гривен, то, скорее всего, я туда попасть не смогу. Да, это подкаст Сергея Гаммы, самого убыточного стендап-комика в Киеве. Потому что даже если я еду бесплатно выступать, то мне приходится или туда, или обратно ехать на такси. Потому что, ну не знаю, ехать на стендап-шоу общественным транспортом как-то грустно, потому что начинаешь нахватываться всякой хуйни вокруг происходящей. Вот. А ехать обратно бывает грустно, потому что обычно шоу идет часов до 10 вечера. Вот. А нормальный пацан в 10 вечера в субботу... Ну, у тебя на это время обычно уже есть какие-то планы. Вот, понятное дело, что, знаешь, там, если ты хочешь добиться успеха, там, и хочешь действительно что-то из себя представлять, то что-то должно, как говорится, что-то должно быть принесено в жертву, понял? Ну, там, у кого-то это отношения, у кого-то это, там, тусовки с друзьями, у кого-то это герыч, у кого-то это компьютерные игры, у кого-то это кофе с сахаром и с молоком. Вот, короче, чувак, я тебе не буду рассказывать, что я знаю тебе, как жить. Единственное, что знаю, что если тебе грустно или там тебе плохо, то нужно правильно питаться. И как говорит мой доктор, знакомый доктор, мивенолог, чтобы чувствовать себя на ночь хорошо, нужно обязательно схавать на ночь одну грибную мивину и две сырные. Вот, и все. А с утра полирнуться мясной мивинкой. Все, и все будет хорошо. Триптофан начнет вырабатываться, мозг будет счастлив, кровоток в мозг повысится, и нейронные связи будут укрепляться. Вот, ты не будешь вешаться, ты будешь, наоборот, ходить, слушать мои подкасты, заходить ко мне на шоу. А если тебе это не нравится, то ты будешь заниматься тем, чем тебе нравится заниматься, друг. Короче, скажи, Серега, сколько ты еще будешь лепить? Хватит меня мучить, друг. Еще 1.5 минуты, и я это отключаю. Спонсор этого подкаста... Это, в принципе, Бог и счастье. Хорошая погода и жара в Киеве. Вот мне предложили только что пойти прогуляться. Ну, какой, блядь, жопу гулять? 4 часа дня, чувак. Ну, реально такое чувство, что на улице сейчас практически Марс. Говорю, еще чуть-чуть и буду готов, блядь, лететь на Марс. Потому что, ну, Стивен Хокинг говорит, что пора всем спасаться. Значит, наверное, действительно пора спасаться. Вот, но пока спасаться ты не можешь, обязательно подписывайся на мой подкаст. Обязательно, пожалуйста, оставляйте ссылки, комментарии. Делитесь с друзьями. Это был подкаст «Тупой недельник» за 24 июля 2017 года. И все, чуваки, не скучайте, набивайте шишки, курите так, чтобы, опять же, как Стивен Хокинг, понял, чтобы только головой мог шевелить и то, так только слюну сглатывать. Вот, и все. Иначе чем ты еще будешь заниматься в конце июля? Поедь на природу съездить, не знаю, что тебе еще буду рассказывать. Если слушаешь грустную музыку еще раз, чувак, то лучше обратись к доктору. Ладно, меня зовут Сергей Гама, сори, что не знаю, как зовут тебя, но если ты мне напишешь какое-то письмо с каким-то вопросом, то я его прочитаю, постараюсь ответить тебе на вопрос, но еще раз говорю, я не настоящий доктор, если у тебя настоящая депрессия, то я тебе, скорее всего, помочь не смогу, и поэтому снимаю с себя любую ответственность, если тебе показалось, что тут какие-то были идеи или планы, и тебе захотелось чем-то... Единственная какая хорошая идея и хорошая мысль в этом подкасте сегодня была, это идея стартапа для доставки еды дронами, поэтому, пожалуйста, реализуйте, чуваки, наслаждайтесь жизнью, улучшайте вокруг себя общество, позвоните бабушке, позвоните родителям вообще, типа, и что ты еще можешь хорошего сделать в этой жизни, друг? Ну, не знаю, пойди на работу сходи, может быть, ты кому-то что-то должен действительно сделать. Вот, так пойди хотя бы для начала, пойди там шляпу помой, помойте вареники, девчонки, и идите гулять. Все, пока. Хорошей недели, до встречи через неделю. What's up?